и даже скромную некрупную мораль на руке, всадивший уже десяток ножей под ребра, помни слова матери. Или «я помню ласки, я помню мать». У блатных культ матери, но формальный, без выполнения ее заветов. Среди них популярно есенинское письмо к матери, и во след весь Есенин, что попроще. Некоторые стихи его, это письмо, вечер черные брови насопил, они поют. Для укрупнения чувств в их скоро бегущей жизни они любят наркотики. Доступней всех наркотиков анаша из конопли. Она же планчик, заворачиваемая в закурку. С благодарностью они и об этом поют. «Ах, планчик, ты божья травка, отрада для всех шермачей». Шермач — карманщик. Да, не признают они на земле института собственности. И этим действительно чужды буржуа и тем коммунистам, которые имеют дачи и автомобили. Все, что блатные встречают на жизненном пути, они берут как свое, если это не слишком опасно. Даже когда у них всего вдоволь, они тянутся взять чужое, потому что приедчив вору не краденый кусок. Отобранные из одежки они носят, пока не надоест, пока внове, а вскоре проигрывают в карты. Карточная игра ночами напролет приносит им самые сильные ощущения, и тут они далеко превзошли русских дворян прошлых веков. Они могут играть на глаз, и у проигравшего тут же вырывают глаз, играть под себя, то есть проигрывать себя для неестественного употребления. Проигравшись, объявляют на барже или в бараке шмон, еще находят что-нибудь у фраеров, и игра продолжается. Затем блатные не любят трудиться. Но почему они должны любить труд, если кормятся, поятся и одеваются без него? Конечно, это мешает им сблизиться с рабочим классом. Но так ли уж любит трудиться и рабочий класс? Не из-за горьких ли денег он напрягается, не имея других путей заработать? Блатные не только не могут увлечься азартом труда, но труд им отвратителен. И они умеют это театрально выразить. Например, попав на сельхозкомандировку и вынужденные идти за зону сгребать вику с овсом на сено, они не просто сядут отдыхать, но соберут все грабли и вилы в кучу, подожгут и у этого костра греются. Социально чуждый десятник, принимай решение. Тщетно пытались заставить их воевать за родину. У них родина вся земля. Мобилизованные урки ехали в воинских эшелонах и напевали, раскачиваясь, «Наше дело правое, наше дело левое, почему все драпают?» Да почему? Потом воровали что-нибудь, арестовывались и родным этапом возвращались в тыловую тюрьму. Даже когда уцелевшие троцкисты подавали заявления из лагерей на фронт, урки не подавали. Но когда действующая армия стала переваливать в Европу и запахло трофеями, они надели воинское обмундирование и поехали грабить вослед за армией. Они называли это, шутя, «Пятый украинский фронт». Но, и в этом они гораздо принципиальнее 58-й, никакой Женька Жоголь или Васька Кишкиня с завернутыми голенищами, однощекую гримасую, уважительно выговаривающий священное слово «вор», никогда не поможет укреплять тюрьму, врывать столбы, натягивать колючку, вскапывать предзонник, ремонтировать вахту, чинить освещение зоны. В этом честь блатаря. Тюрьма создана против его свободы, и он не может работать на тюрьму. Впрочем, он не рискует за этот отказ получить 58-ю, а бедному врагу народа сразу бы припаяли контрреволюционный саботаж. По безнаказанности блатные и смелые. А кого медведь драл, тот и пня боится. Впрочем, в иных местах в иное время достается от рассердившегося начальства и некоторым блатным. Вот рассказ американского итальянца Томаса Сговио. Родился в 1916 в Баффало, успел побывать в американском комсомоле. В 1933-м его отец за коммунистическую деятельность был выслан из США, уехал в СССР, семья последовала за ним. Там жили как политэмигранты на содержании МОПРа. Многие тысячи было таких в СССР, в ожидании, что понадобятся для захвата своих стран. Но с 1937-го Сталин начал мести их подчистую. Посадили Сговио отца, в 1938-м арестовали и Томаса в охотном ряду, получил СОЭ, социально опасный элемент, 5 лет, и быстро в августе того же года уже был на Колыме. Чуть побыл на Олпе разведчик, был доходной, по-русски плохо говоря, плохо понимая, и не понял, за что в столовой его избил молодой сильный блатарь. Сговио увидел, что блатарь вытащил из-за голенища сапога длинный нож. Еще слово сказать — и заколет. Остался лежать на полу. Потом долго плакал от горя и бессилия. Тот блатной работал на блатной же и работенке водовозом. Но через несколько месяцев, в разгар зимы, его сняли с водовоза и велели идти на общие работы. Он отказался. Обычное поведение блатного. Его посадили в изолятор. На разводе поволокли к вахте перед всеми, требовали стать в строй бригады. Блатарь плюнул в лицо начальнику Олпа и кричал на надзор, на охрану: суки, легавые фашисты. Охрана раздела его, был сильный мороз, и оставила в одних кальсонах. Привязали к саням и так протащили через ворота. А он все барахтался, поносил начальника и охрану. Поволокли дальше. Замерз. Но вот Сговио, что он меня чуть не зарезал, это ничто. Он для меня герой. И я люблю его за то, что он ругал начальство. Увидеть блатаря с газетой совершенно невозможно. Блатными твердо установлено, что политика — щебет, не относящийся к подлинной жизни. Книг блатные тоже не читают, очень редко. Но они любят литературу устную. И тот рассказчик, который после отбоя им бесконечно тискает романы, всегда будет сыт от их добычи и в почете, как все сказочники и певцы у примитивных народов. Романы эти — фантастическое и довольно однообразное смешение дешевой бульварщины из великосветской, обязательно великосветской жизни, где мелькают титулы виконтов, графов, маркизов, с собственными блатными легендами, самовозвеличением, блатным жаргоном и блатными представлениями о роскошной жизни, которой герой всегда в конце добивается. Графиня ложится в его койку. Курит он только казбек, имеет луковицу, часы, а его прохаря, ботинки, начищены до блеска. Николай Погодин получал командировку на Беломорканал и, вероятно, проел там немало казны, а ничего в блатных не разглядел, ничего не понял, обо всем солгал. Так как в нашей литературе 40 лет ничего о лагерях не было, кроме его пьесы и фильма потом, то приходится тут на нее отозваться. Убогость инженеров КРов, смотрящих в рот своим воспитателям и так учащихся жить, даже не требует отзыва. Но о его аристократах, о блатных, Погодин умудрился не заметить в них даже той простой черты, что они отнимают по праву сильного, они тайно воруют из кармана. Он их всех поголовно изобразил мелкими карманными ворами. И до надоедания больше дюжины раз обыгрывает это в пьесе. И у него урки воруют даже друг у друга, совершенный вздор, воруют только у фраеров, и все сдается пахану. Также не понял Погодин, или не захотел понять, подлинных стимулов лагерной работы, голода, битья, бригадной круговой поруки. Ухватился же заодно за социальную близость блатных. Это подсказали ему в управлении канала в Медвежке, а то еще раньше в Москве, Максим Горький. И бросился он показывать перековку блатных. И получился пасквиль на блатных, от которого даже мне хочется их защитить. Они гораздо умней, чем их изображает Погодин и Шейнин. И на дешевую перековку их не купишь, просто потому, что мировоззрение их ближе к жизни, чем у тюремщиков, цельнее и не содержит никаких элементов идеализма. А все заклинания, чтоб голодные люди трудились и умирали в труде, есть чистый идеализм. И если в разговоре с гражданином-начальником или корреспондентом из Москвы, или на дурацком митинге у них слеза на глазах и голос дрожит, то это рассчитанная актерская игра, чтобы получить льготу или скидку срока. А внутри урка смеется в этот момент. Урки прекрасно понимают забавную шутку, а приехавшие столичные писатели не понимают. Это невозможно, чтобы сука Митя вошел безоружный и без надзирателя в камеру Рура, а местный пахан Костя уполз бы от него под нары. Костя, конечно, приготовил нож, а если его нет, то бросится Митю душить, и один из них будет мертв. Вот тут, наоборот, не шутка, а Погодин лепит пошлую шутку. Ужасающая фальшь с перевоспитанием и переход двух воров в стрелки. Это бытовики могут сделать, но не блатные. И невозможное для трезвых циничных урок соревнование между бригадами, разве только для смеха над вольняшками. И самая раздирающая фальшивая нота — блатные просят дать им правила создания коммуны. Нельзя оглупить и оболгать блатных больше. Блатные просят правил. Блатные прекрасно знают свои правила. От первого воровства и до последнего удара ножом в шею. И когда можно бить лежачего. И когда нападать пятерым на одного. И когда на спящего. И для коммуны своей у них есть правила еще пораньше коммунистического манифеста. Их коммуна, а точнее их мир, есть отдельный мир в нашем мире, и суровые законы, которые столетиями там существуют для крепости того мира, никак не зависят от нашего фраерского законодательства и даже от съездов в партии. У них свои законы старшинства, по которым их паханы не избираются вовсе, но, входя в камеру или в зону, уже несут на себе державную корону и сразу признаны за главного. Эти паханы бывают и с сильным интеллектом, всегда же с ясным пониманием блатняцкого мировоззрения и с довольным количеством убийств и грабежей за спиной. У блатных свои суды, провилки, основанные на кодексе воровской чести и традиции. Приговоры судов беспощадны и проводятся неотклонимо, даже если осужденный недоступен и совсем в другой зоне. Виды казни обычны. Могут по очереди все прыгать с верхних нар на лежащего на полу и так разбить ему грудную клетку. И что значит само их слово «фраерский»? Фраерский значит общечеловеческий, такой, как у всех нормальных людей. Именно этот общечеловеческий мир, наш мир с его моралью, привычками жизни и взаимным обращением, наиболее ненавистен блатным, наиболее высмеивается ими, наиболее противопоставляется своему антисоциальному, антиобщественному кублу. Нет, не перевоспитание стало ломать хребет блатному миру. Перевоспитание только помогало им поскорее вернуться к новым грабежам. А когда в 50-х годах, махнув рукой на классовую теорию и социальную близость, Сталин велел совать блатных в изоляторы, в одиночные отсидочные камеры и даже строить для них новые тюрьмы, крытки, назвали их воры. В этих крытках или закрытках воры быстро никли, херели и доходили, потому что паразит не может жить в одиночестве. Он должен жить на ком-нибудь, обвиваясь. Глава 17. Малолетки. Много оскалов у архипелага, много харь. Но ни с какой стороны, подъезжая к нему, не залюбуешься. Но, может быть, мерзее всего он с той пасти, с которой заглатывает малолеток. Малолетки — это совсем не те беспризорники в серых лохмотьях, снующие, ворующие и греющиеся у котлов, без которых представить себе нельзя городскую жизнь 20-х годов. В колонии несовершеннолетних преступников, при наркомпросе, такая была уже в 1920-м, интересно бы узнать, как с несовершеннолетними преступниками обстояло до революции. В труддома для несовершеннолетних существовали с 1921 по 1930, имели решетки, запоры и надзор, так что в истрепанной буржуазной терминологии их можно было бы назвать и тюрьмами.